Не буду. Сейчас Джованни мечтает только об одном — улизнуть, исчезнуть, сквозь землю провалиться, лишь бы не слышать противного злого голоса. Вдруг он чувствует резкую боль. Анджела, размахнувшись, бьет его в лицо, и щека Джованни моментально становится пунцовой. Ну, это уж слишком. Такое он терпеть не намерен, и не потому что больно, и голова гудит от удара, а потому что этот забияка посмел его унизить. Унижение Джованни не простит никому и никогда. Его круглая бритая голова со всего маху врезается в живот обидчика, и тот сгибается пополам, ловя воздух открытым ртом. Это был первый случай в жизни Джованни, когда он отомстил за нанесенное ему оскорбление. И красная щека тут ни при чем. Отец всегда повторял, что шишки и болячки проходят без следа. На них и внимания нечего обращать. А вот оскорбление — дело другое. «Что здесь происходит?» — раздался вдруг чей-то голос, и все головы повернулись к двери. На пороге спальни стоял учитель. «Плохо мне, господин учитель!» — жалобно простонал Анджела, поднимая на вошедшего искаженное болью лицо. «Заболел?» В добрых глазах учителя промелькнул испуг. «Объясни, что случилось?» «Живот схватило», — слабым голосом ответил Анджела. «Сейчас пройдет». «А ты приляг», — заботливо посоветовал учитель. «Это, небось, от холода». «Ну-ка, марш на занятия!» — прикрикнул он на остальных и захлопал в ладоши. Точно хотел поднять в воздух приземлившуюся воробьиную стаю. Мальчики гурьбой выбежали из спальни, и их гулкий топот долго не смолкал в длинном коридоре. Анджела с трудом добрался до постели и лег, издав вздох облегчения. Над железной облупившейся спинкой его кровати висели две фотографии — мужчины и женщины. Мужчина с торчавшими как щетина усами строго смотрел со стены, насупив густые брови. В глазах женщины застыли покорность и страдания. Это были его родители. Оба они умерли. Сюда, в интернат для мальчиков-сирот, Анджело попал по доброте их деревенского священника, который, пожалев смышленого парнишку, оставшегося без родителей, взялся платить за его обучение и содержание, выкраивая средства из церковных пожертвований. Не на шутку испуганный учитель заботливо склонился над Анджело. «Ну как ты? Получше?» «Да, господин учитель, уже отпустила». Щеки Анджела и в самом деле начали слегка розоветь. «Конечно, это от холода», — уже с уверенностью сказал учитель. «Господин учитель», — неожиданно подал голос Джованни, — «позвольте мне остаться, а то вдруг ему что-нибудь понадобится». Учитель посмотрел на Джованни и улыбнулся. Этот хрупкий новичок вызывал у него жалость. Сын богатых родителей, избалованный, наверное. Ему не сладко придется в их суровом заведении. «Конечно, оставайся. Твоя готовность прийти на помощь товарищу достойна похвалы. Ты, как я вижу, уже понял, что мы здесь живем одной, так сказать, семьей, общим домом». «Спасибо, что не выдал», — шепнул Джованни, когда дверь за учителем наконец закрылась. «Ерунда. Значит, друзья...» «До гроба!» Мальчики горячо пожали друг другу руки. Анджело был старше и сильнее, зато Джованни доказал сегодня при всех, что ничего не боится. Так началась дружба, которой суждено было длиться целую жизнь. Да, теперь его дом здесь, в этом казенном каменном здании с неуютными спальнями, длинными коридорами, ледяными классами и огромной столовой, где стоит неистребимый запах вареной капусты. Что до здешних порядков, они скорее похожи на казарменные, строгая дисциплина и наказание за малейшую провинность. Только ночью Джованни чувствует себя в безопасности, когда со всех сторон до него доносится разнозвучное посапывание уснувших товарищей. Кажется, будто в спальне разлегся добрый великан, и мальчику у него под боком уютно и совсем не страшно.